Глава 4. Трагедия на острове, где команда Алексея и его верные друзья оказались в ловушке, жизнь шла своим чередом, но атмосфера напряжения становилась все более ощутимой. Каждый день они старались выживать, поддерживая друг друга в этом тяжелом испытании. Среди них была Александра, жена Алексея, и их маленький сын Максим, всегда остававшийся в центре их заботы. Фотограф Елена, инвалид, передвигающийся с помощью костылей, несмотря на свои ограничения, была не только важной частью команды, но и несла в себе дух оптимизма, запечатлевая моменты их борьбы за выживание. Повар Иван с бесконечными запасами терпения готовил даже из самых скромных находок, превращая каждую пойманную рыбу в угощение для всей команды. Второй Иван, врач на борту, делал все возможное, чтобы поддерживать команду в хорошем состоянии, постоянно оказывая медицинскую помощь. Механик Сергей трудился над ремонтом оставшегося оборудования, пытаясь обеспечить хоть какую-то стабильность. С ними также находилась Марина, двоюродная сестра Алексея, которая была готова прийти на помощь в любой ситуации. Она делилась своим опытом, учила других находить съедобные растения и сохранять оптимизм. 10 пассажиров, постоянные клиенты безалкогольных круизов, тоже были частью этой сплоченной семьи. Каждый вечер они собирались вокруг костра, делясь переживаниями и поддерживая друг друга. Однако выживание на необитаемом острове оказалось тяжелейшим испытанием. Днем команда собирала ягоды, коренья и другие съедобные растения, что удавалось найти. Они ели то, что могли собрать и поймать, но запасы быстро заканчивались, и охота за пропитанием стала борьбой за выживание. Однажды, когда рыбалка приносила неплохие уловы, Евгений решил рискнуть и отправился на охоту с самодельным копьем. Он был опытным и смелым, но в тот день удача отвернулась от него. В попытке поймать рыбу, он неосторожно наткнулся на острые камни и получил серьезное ранение. Весь лагерь охватил страх. Александра и Светлана бросились к нему, но их усилий было недостаточно, Евгений потерял много крови. Врач Иван сразу понял серьезность ситуации, несмотря на отсутствие необходимых инструментов, принялся спасать Евгения. Он использовал все, что было под рукой, чтобы остановить кровотечение и сохранить ему жизнь. Эти часы стали настоящим испытанием для всех. Александра не могла сдержать слез, смотря, как Иван сражается за жизнь Евгения, понимая, что каждая минута может стать последней. Слезы текли по ее лицу, сердце сжималось от страха и беспомощности. Но Иван был настойчив, не сдавался ни на минуту. Он делал все, что мог, чтобы спасти друга. Когда Евгений наконец начал дышать ровнее, и его состояние стабилизировалось, вся команда вздохнула с облегчением. Но счастье длилось недолго. В один из последующих дней Александра вдруг почувствовала сильную боль в животе. Она не подозревала, что была беременна вторым ребенком. Ужасные условия жизни, стресс и постоянная борьба за выживание сделали свое дело. Боль усиливалась, и вскоре стало ясно, что она теряет ребенка. Врач Иван, уже изможденный после спасения Евгения, немедленно бросился ей на помощь, но было уже поздно. Александра потеряла ребенка. Этот момент стал для всех поворотным. Горе, которое обрушилось на лагерь, погрузило всех в траур. Слезы лились ручьем. Александра, уже не сдерживая эмоций, рыдала, обхватив живот, где должна была родиться их новая надежда. Светлана и Марина пытались утешить ее, но слова были бессильны. Иван сидел рядом, сжимая ее руку, пытаясь сдержать свои эмоции, но его глаза блестели от слез. Каждый член команды осознал, насколько близко они к краю пропасти, и это чувство разрывалось у всех на сердце. Евгений, к счастью, выжил, но трагедия Александры оставила глубокий след в душах всей команды. Надежда и отчаяние переплелись в этой драме выживания, и слезы теперь были неотъемлемой частью их ежедневной жизни.